Весною 1828 года Вяземский отправился из Москвы в село Мещерское. Дорогою из Пензы, измученный и сердитый, написал я или сотворил следующую песню. «Нужно ли вам истолкование, что такое русский бог?» Так начал он в письме историю одного из самых впоследствии знаменитых своих стихотворений. Он давно подбирался к этой теме. Еще 10 лет назад в письме к Александру Тургеневу из Варшавы иронизировал над этим выражением, по преданию, впервые вырвавшимся у Мамая после поражения на Куликовом поле, а к концу XVIII века твердо вошедшим в российский официальный идеологический лексикон и в поэзию. Например, в трагедию Озерова «Дмитрий Донской» или в написанное в 1801 году стихотворение Львова «Народное возликновение на вступление нового века». «Бог русский и творец вселенной, и меч и щит твой из кони услышал глаз твой вдохновенный, он век послал благословенный восстановить золотые дни». И 6 лет назад, когда занес в записную книжку, конечно, русский бог велик, и то, что делается у нас в потьмах и наобум, то иным и при свете не удастся делать. При нашем несчастье нас балует какое-то счастье. Провидение смотрит за детьми, за пьяными и за русскими, прибавить должно. Теперь образ самодержавия, где все само собой держится, потому что если бы людьми управлялось, давным бы давно рухнуло, воплотился в саркастически лаконичные строфы. «Бог голодных, бог холодных, нищих вдоль и поперек, бог имений недоходных, вот он, русский бог! Глупым полон благодати, к умным беспощадно строг, бог всего, что есть не кстати, вот он, русский бог! Бог всего, что из границы, ни к лицу, ни под итог, бог поужине горчицы, вот он, русский бог! Бог бродяжных иноземцев, к нам зашедших за порог, бог, в особенности немцев, вот он, русский бог!» Посмеиваясь над засильем при дворе, да и во всем государственном аппарате иностранцев, бродяжных иноземцев, Вяземский далек от мысли, что именно в них корень зла, причина всех бед российских. Сказанное, перечисленное до начала последней строфы, как раз и объясняет, почему такое стало возможным, более того, неизбежным. Не в них дело. Не в них метит горькая ирония автора, но в соотечественников, которые безалаберной и слепой верой в русского бога, упованиями на русский авось, довели свою страну до такого состояния. Тут Вяземский верен себе. В стихах говорит тоже и так же, что и как говорил в прозе, когда в вопросе об иностранцах в России обозначились, как мы помним, существенные его разногласия с декабристами. А вот строка «Бог, в особенности немцев» уже по-настоящему опасна для поэта. Хотел он того или нет, но в ней слышится намек на царствующую семью, ведь Александр I и Николай I — сыновья принцессы Вюртембергской, внуки герцога Гольштейн-Гатторнского и принцессы Ангальцербской. Печатать такие стихи было, понятно, негде. Тем не менее, они быстро стали популярными, разойдясь в списках. Четверть века спустя Герцен, издал их отдельным листком в вольной русской типографии в Лондоне. Позже он и сам обратится к этой теме в хлесткой статье «Русские немцы и немецкие русские». В бумагах Карла Маркса сохранился немецкий перевод «Русского бога», сделанный для него Сазоновым. К отходу Вяземского от московского телеграфа часть его друзей отнеслась с сожалением, считая, что публицистический дар его снова остается без достойного применения. Другие, как Пушкин и Александр Тургенев, одобрительно. В сложившейся ситуации сотрудничество с Полевым и им представлялось невозможным. Разумеется, и недруги немедленно заметили этот шаг и забеспокоились. Нереально выглядело допущение, что он замолчит совсем. Следовало ожидать какой-то внезапности, а это самое неприятное. Решив нанести упреждающий удар, они прибегли к старому испытанному средству. Бенкендорф получил анонимное письмо, извещавшее о том, что Вяземский намеревается издавать новый журнал под чужим именем. Зерно пало на подготовленную почву. Во-первых, хоть и не было ничего подобного в планах Вяземского, донос имел, так сказать, исторические основания. 3 года назад за спиной начинающего издателя «Телеграфа» стоял истинный вдохновитель журнала — Вяземский. Во-вторых, после невозымевшего действия блудовского предупреждения надзор за поэтом, особенно за перепиской его, стал несравненно строже, чем раньше. «Ты только 12 ноября получил первое письмо мое. И так ты не получил многих», — писал Жуковский Вяземскому в декабре 1827 года. «Не понимаю, что делается с письмами. Их читают. Это само по себе разумеется. Но те, которые их читают, должны бы, по крайней мере, исполнять с некоторой честностью плохое ремесло свое. Хотя бы они подумали, что письма, хотя читанные, доставлять должно. И хотя была бы какая-нибудь выгода от такой ненравственности, обращенной в правила. Что могут теперь узнать из писем? Кто верит в себя почте?» Ответить на последний вопрос не составляло труда. Вяземский. Материалов против него в извлечениях из писем у правительства набралось предостаточно. Вот только пустить их в ход означало прямо признаться в чтении чужой переписки, головой выдающей Вяземского, этого, по убеждению Николая I, неуличенного декабриста. Оставалось ждать повода, который не раскрыл бы истинной причины расправы. Донос и стал поводом. Через московского губернатора, князя Голицына, Николай велел передать Вяземскому, что запрещает ему издавать журнал, потому что ему, государю, известно его, Вяземского, развратное поведение, недостойное образованного человека. И если он, Вяземский, не образумится, правительству придется принять крутые меры для его исправления. На языке «выскочки на троне» это была серьезная угроза, от которой дохнула Сибирью. Петр Андреевич прекрасно уразумел смысл происходящего и суть сказанного царем. Первая реакция — уехать из России. «Я для России уже пропал», — писал он находившемуся в Англии Александру Тургеневу. «Сделай одолжение. Отыщи мне родственников моих в Ирландии. Моя мать была из фамилии О'Рейли. Может быть, и придется мне искать гражданского гостеприимства в Ирландии?» «Я прошу следствия и суда», — продолжал он. «Если мне не дадут полного и блестящего удовлетворения, то я покину Россию. Я уверен, что удовлетворение мне не дадут, потому что и теперь уже слышно, что сбиваются на какое-то письмо мое, которое должно было мне повредить. Не припомнил ли он в эти минуты из карамзинской истории? Бегство не всегда измена. Гражданские законы не могут быть сильнее естественного — спасаться от мучителя. Когда бы не был он отягощен семьей, и потому заботы привести в порядок денежные дела, предотвратить дальнейшее расстройство, некогда не внушавшего опасений за будущее миллионного состояния, когда бы не дети, которых постановил он вырастить русскими европейцами, сам наблюдал за этим, а бывая в отъезде, жене подробные советы и указания слал в письмах. На сей счет еще предстояло в скорости устраивать взрослую судьбу и дочерей, и сыновей. Когда бы не все это, всего вероятнее поддался бы Вяземский порыву уехать. Но трезво поразмыслив, понял, что момент уж больно неподходящий. Он не свободен в решении и вынужден остаться. Значит, надо успокоиться, вступить в диалог, ни на йоту не поступаясь достоинством, хладнокровно, остроумно, неотразимо, убедительно. Ответить сначала доносчику, потом и самому царю. «За что служу я целью мести вашей? Чем возбудить могу завистливую злость? За трапезой мирской непразднуемый гость? Не обойден ли я пирующую чашей?» Он не гневается, не клеймит противника, который в данном случае не стоит благородного негодования. Сдерживается, сберегает энергию, уже решившись высказаться, все выложить по поводу и адресу куда как более серьезным. А пока ограничивается интонацией чуть ли не элегической. «И я за кровный дар перед толпой краснею, и только в тишине и скрытно от людей я бремя милое лелею и промысл за него молю алтарей. Счастливцы, вы и я, мы служим двум фортунам. Я к вашей не прошусь, моя мне зарекла. Противопоставлять волнению и перунам мир чистой совести и хладный мир чела». Теперь черед за сочинением, подобного которому нет во всей русской литературе. Называлось оно «Записка о князе Вяземском», им самим составленная, и предназначалась автором для первого читателя государства, императора Николая. В письме к Жуковскому, сетуя, как трудно дается писание, Вяземский употребляет другое название — «Исповедь». Под таким названием либо, как в полном собрании сочинений, «Моя исповедь», этот текст и вошел в историю литературы. С виду это попытка оправдаться. Но как он оправдывается? Вот, например, объяснение опалы. Служба в Польше, участие в проекте Российской Конституции, то, чем Вяземский дорожил до конца своих дней, поначалу вызвали одобрение Александра I. Потом правитель резко изменил политический курс, а подданный за ним не последовал. Человек не флюгер. Не по приказу, по внутреннему убеждению он делал то, что делал. Из рядов правительства очутился я, не тронувшись с места, в рядах противников его. Дело в том, что правительство перешло на другую сторону. свое удаление из Варшавы он и в 1829 году назвал несправедливостью частной и ошибкою политической, оставшись при мнении, что более подходил для сложной дипломатической миссии во взрывоопасной стране, чем те, у кого надежнейшая порука есть дубина Петра Великого, которая выглядывает из-за голов у наших европейских политиков. Могущество может обойтись без дальнейшего мудрствования, но нравственное достоинство народа оскорбляется сим отречением от народной гордости. Он пишет, что литературные занятия, которым всецело предался, оказавшись в немилости, навлекли на него недоброжелательство. Не из числа ли обиженных доносчики прежние и нынешние? Потом восстание декабристов, после которого отношение правительства к нему Вяземскому еще ухудшилось. Сей бедственный для России день и эпоха кровавая, за ним следующее, были страшным судом для дел, мнений и помышлений, настоящих и давно прошедших. Мое имя не вписалось на его роковые скрижали. Мне казалось, что я в глазах правительства отъявленный крамольник, бывший в приятельской связи с некоторыми из обвиненных и оказавшийся совершенно чуждой соумышления с ними, выиграл решительно свою тяжбу. Скажу без уничижения и без гордости. Имя мое, характер мой и способности мои могли придать некоторую цену завербованию моему в ряды недовольных, и отсутствие мое между ими не могло быть делом случайным и от меня независимым. Это должно было переменить мнение обо мне. По странному противоречию, предубеждение против меня не ослабло и при очевидности истины. Мне известно следующее заключение обо мне. Отсутствие имени его в этом деле доказывает только, что он был умнее и осторожнее других. Это сказал Блудову император Николай, приписал тут Вяземский, готовя исповедь к публикации через 45 лет. «Благодарю за высокое мнение о уме моем, но не хочу променять на него мое сердце и мою честь». Это упрек в мстительной пристрастности, брошенный тому, кто многое приложил усилий, чтобы всем внушить свое беспристрастие к участникам событий 14 декабря. Заодно, немало не боясь разбередить читателя самыми неприятными для него воспоминаниями, Вяземский дает понять, что раскусил подлинную причину происходящего теперь, не обнаружив его соумышления с декабристами, но и не поверив, что не было оного, Николай не отказался от репрессий, а только отложил их до другого случая. Затем, как бы вскользь, упоминает Вяземский об участии в московском телеграфе. Дескать, не лады со строгой, мнительной и щекотливой цензурой дело для литератора обыкновенное. О блудовском письме предостережении ни слова, как не было его. И тут же резкий выпад. Правительство, стесняя мои литературные занятия, лишает меня таким образом общего права пользоваться моею собственностью на законном основании. Все, что Николай открыто мог бы поставить ему в вину, названо и опровергнуто. Остаются письма. Подошедшим до Вяземского слухам, именно они, по меньшей мере одно из них, вызвали вспышку государева гнева. Еще в Варшаве он понял, что переписка его перлюстрируется. Позже уяснил себе, что делалось это там же, в канцелярии великого князя, и догадался, что наиболее интересные письма, либо отрывки из них, доставлялись на прочтение самому Константину Палчу. «Нет сомнения, — иронизирует он, — что его высочеству великому князю не было досужно читать все мои письма, а из канцелярии его решительно не было ни одного довольно грамотного человека, который мог бы понимать своенравный слог писем. Прозрачней не намекнешь. Как говорится, каков поп, таков и приход». Вяземский признает, что высказывал в письмах к друзьям мнения, не согласные с мнениями правительства. Но это могло бы считаться виной, пока он служил, пока участвовал в действиях власти. Со времени моей отставки, не принадлежащей уже к числу исполнителей мер правительства, я полагал, что могу свободнее и безответственнее судить о них. К тому же, что есть частное письмо? Беседа с глазу на глаз, род тайной исповеди, сокровенное излияние того, что тяготит ум и сердце. Когда исповедь становится делом? Тогда, когда открывает умыслы, готовые к исполнению. Одно нарушение тайны писем, писанных не для гласности, составляет их вину и определяет меру их ответственности. Но нарушение оных совершается против воли писавшего. Как же может он за них ответствовать? Оправдание оборачивается обвинением в безнравственности, вроде подслушивания под дверью, за которой доверительная беседа друзей. Конечно, Вяземский не точен. Писал-то он как раз для гласности. Предназначал свои письма для чтения в Арзамасском кругу, да и не в нем одном. Но возразить ему значит прямо признать, что читал не тебе адресованные письма. Наконец, вот оно. То, что более всего не нравится царю. Верю, что отблески мыслей должны казаться кометами в общем затмении русской переписки, в общем оцепенении умственной деятельности. Но неужели равнодушие есть добродетель? Неужели гробовое бесстрастие к России может быть для правительства надежным союзником? Вопрос риторический. Вяземский отлично знает, что выскочка на троне предпочитает властвовать на армейский манер. Только традиционного «делай, как я» ему недостаточно. Не говорится, но подразумевается. «Думай, как я». А мышление, как мы увидим, клишировано, стереотипно, на тот же армейский лад.